Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя, что Ты наш Отец, и дал нам возможность быть Твоими тружениками. Боже, слава Тебе! Помоги, чтобы поистине это делать от всего сердца, понимать людей и спасать их, Господи. Помоги, чтобы каждое это было чувство, что я должен. Во имя Твое, Господь, благослови всех, кто здесь находится, и кто не мог прийти, но церквя наша, благослови, чтобы все были тружениками, Господь, благослови. Дело Твое. И то, что мы сегодня слышали, и отчеты, Господь, благословите церквя, которые уже отчитались. И даруй, чтобы было еще больше желания в труде, чтобы трудиться от всего сердца. Благослови каждого труженика. А сейчас просим, распусти нас миром. Благодать Господа Иисуса Христа и любовь Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.